Держал кварц на расстоянии длины руки, пытался разглядеть сквозь него стоявшие в отдалении деревья, но они выглядели еще более размытыми, чем когда я смотрел на них невооруженным глазом. Неудивительно, что эти неудачные опыты лишь усугубляли мое уныние. Я держался угрюмо и неприветливо даже с теми состоятельными майя, которые покупали наши дорогостоящие товары. Но, к счастью, поскольку они пользовались спросом, местные богатеи больше интересовались покупками, чем поведением купца. Когда речь заходила об оплате, я бесцеремонно отказывался принимать шкуры ягуаров, оцелотов и других животных, равно как перья тукана или арара. Однако вожделенные золотой песок и медные слитки в стране майя были редкостью. Поэтому мне пришлось объявить, что наши товары, ткани, одежда, украшения, безделушки, притирания и благовония будут обмениваться только на перья кецальтото. Вообще-то, по закону, любой охотник птиц и лов, добывший эти изумрудно-зеленые перья длиной в ногу, был обязан под угрозой смерти немедленно подарить их своему племенному вождю, который использовал их либо как личные украшения, либо для расчетов с другими вождями майя и более могущественными правителями иных народов. Но на самом деле, думаю, это можно не объяснять, птицеловы отдавали своим вождям лишь часть этих редчайших перьев, а остальное оставляли для собственного обогащения. А поскольку я решительно отказывался принимать в уплату что-либо, кроме оперения кецальтото, то покупатели, у которых этих перьев вроде бы и быть-то не могло, где-то их находили. По мере того, как мы избавлялись от наших товаров, я постепенно распродавал и рабов, которые их несли. В этой стране лентяев даже среди знати было немного людей, которым нашлось к чему приставить рабов, да и мало кто имел возможность их содержать. Однако каждый вождь племени считал, что чем больше у него рабов, тем выше его положение над прочими, поэтому стремился обзавестись толпой совершенно бесполезных и лишь опустошающих его кладовые невольников. Благодаря этому суетному тщеславию мне удалось выгодно за золотой порошок продать по паре своих рабов вождям племен Чоксиль, Куичи и Чельталь, так что назад в страну Чьяпа со мной отправились лишь двое. Один тащил большой, но почти невесомый тюк перьев, а ноша другого стояла из тех немногих товаров, которые мы пока еще не распродали. Верный своему обещанию, мастер Ксибалба выполнил работу в срок, и ко времени нашего возвращения в Чапан нас уже дожидалось 127 кристаллов различного размера, которые я, благодаря продаже рабов, смог, как и обещал, заплатить ему чистым золотым порошком. Пока ремесленник бережно заворачивал каждый кристалл по отдельности в хлопок и складывал все вместе в ткань, чтобы получился аккуратный узел, я через переводчика обратился к нему с вопросом. «Мастер Ксибалба, эти кристаллы заставляют предмет, на который смотришь, выглядеть больше. А удавалось ли тебе сделать такой кристалл, который уменьшал бы предметы?» «Конечно», — ответил он с улыбкой. «Такими вещами и забавы ради занимался еще мой предок, да я тоже этим баловался». Тогда я поведал мастеру о своем слабом зрении и добавил, что, по мнению целителя майя, причиной тому особое устройство моего глазного яблока, сходного по форме с увеличительным кристаллом. Я объяснил Ксибалбе свою задумку. Если я невооруженным глазом вижу мир как через увеличительный кристалл, то не попробовать ли мне взять уменьшительный? Мастер посмотрел на меня с интересом, потер подбородок, хмыкнул и удалился вглубь своей мастерской. Вернулся он, неся деревянный поднос с мелкими ячейками, в каждой из которых находилось по кристаллу. Они были разные формы, некоторые даже походили на миниатюрные пирамиды. «Я держу их только как диковинки», — объяснил Ксибалба. «Пользовать в камнях никакой, но некоторые из них обладают удивительными свойствами. Вот этот, например», — он поднял маленький трехгранный брусочек. «Это не кварц, но прозрачный вид известняка. Подержи его на солнце и увидишь, что он отбрасывает свет на твою ладонь». Я так и сделал, уже отчасти приготовившись, что сейчас вздрогну от ожога. Вместо этого я вскрикнул от удивления. Солнечный луч, пройдя сквозь кристалл, разукрасил мою ладонь крохотным подобием разноцветной радуги, которую можно увидеть в небе после дождя. «Но ведь тебе нужны не игрушки», — сказал ремесленник. «Вот, держи». И он дал мне кристалл, обе поверхности которого были вогнутыми. Камень подходил на два блюда, скрепленных днищами. Я поднял его над вышитой каймой своей накидки, и ширина узора съежилась наполовину. Я поднял голову и, все еще держа кристалл перед собой, посмотрел на мастера. Черты его лица, до сих пор размытые, внезапно обрели четкость, хотя само лицо сделалось настолько маленьким, словно Ксибалба вмиг перенесся на ту сторону площади. «Вот так диво!» — изумленно воскликнул я, положив кристалл и потирая глаза. «Я видел тебя, но очень далеко». «А?»